скажи, что же судьбою мне предрешено? В чем моя суть? Птицей летать или упасть на дно? Крылья в душе зовут меня вдали счастье свое искать. Я за любовь, что ранит мне сердце, готов все отдать. Я так живу, и что с того, что вся моя жизнь сухое вино? Чем крепче я, тем лучше вкус. Я ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь, но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Кружит меня судьба, словно ветер, как осенний лист. Я с ней играл, падал, но снова всегда поднимался ввысь. Врагам и бедам скажу с улыбкой, я счастлив наяву. Просто в душе, душе мои крылья, я так живу. Я так живу, и что с того, что вся моя жизнь сухое вино? Чем крепче я, тем лучше вкус. Я ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь, но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь, но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу.